Кто вам сказал, ваше сиятельство? Даже если бы я ничего не знал, то вот сейчас, по этой твоей вот физиономии, я тотчас бы понял, что ты мне лжешь. Значит, это не я лгу, ваше сиятельство, а физиономия лжет, в конце концов. Ну. Бедный мой Фигаро, да перестань ты попусту расточать свой красноречие. Да ведь мы уже рассказали графу все. Все рассказали? Все, все. А что все, ваше сиятельство, я понятия не имею. Ну что ты написал эту самую записочку? Я для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш, где в это время была я, переодевалась. А, ты там переодевалась? Переодевалась. А я это все написал, да? Ну, на это что можешь сказать? Ну, что сказать, ваше сиятельство? Молодцы! Что я могу сказать на все? Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена. Шутка окончена. Шутка. Шутка. Ты для шутки взял, написал эту записку, да? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Нет, ваше сиятельство. Ну, раз этого так желает Сюзон, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали. Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы? Ваше сиятельство! Они сгорают от нетерпения! Ну, где Марселина? Где она? Ваше сиятельство! Прикажите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше. Целого мужчину выбросили. Что? Из этих окон? Вот. Выручай, Фигаро, выручай! Фигаро, выручай! Ваше сиятельство, посмотрели бы, что с моими левкоями сделали. Антонио. А. Ой, фу. Ваше сиятельство, фу. С утра пьяный, а? Ничуть не бывало. Ваше сиятельство, ничуть не бывало. Это у меня остатки вчерашнего. Где этот мужчина? Где он? Где этот мужчина? Где он? Ну, где он? Вот я тоже говорю, где он? Пусть меня во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга? Вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Сами понимаете, ваше сиятельство, тут задета моя честь. Ах, это твоя честь. Моя. Антонио, ну что ж так все, и будем пить. Перестань, я пить, я бешеным сделаюсь. Антонио, но пить без всякого повода. Сударыня, пить, когда никакой жажды нет. И во всякое время заниматься любовью. Что ты говоришь? Вот этим мы и отличаемся, Антонио, от других животных. Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон! Разве я уйду? Что? Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут вот, вот так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина. О, боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину. Вот только что! Ну, в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Вообще, я был за ним, но так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Вообще, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда. Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину? Еще бы! Ну? Ежели я только бы успел его разглядеть. Он его не видел! Из-за горшка с цветами такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул. Как это ты? Ну, я. Сколько выпрыгнул тебе, плакса? Но... Стало быть, вы раздались за это время. Вы, давеча, такой щупленький были, куда ниже ростом. Ну, так понятно, когда прыгаешь, сядемочка, сжимаешься. О чем ты говоришь? Мне, сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога, Паша. Керубина! Керубина! Он! Керубина, да? Да. Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл. Этого не говорю! Этого не говорю! Я не видел, чтобы выпрыгнул конь! А то бы я так прямо и сказал, конь! Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум, и тогда сам не знаю почему, на меня напал страх. Испугался. Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума прыгнул прямо на клумбы. И даже слегка ушиб правую ногу. Это левая. Ах, это левая. А, значит, это правая. Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали. А? Да, да. Попался. Так, ну, я надеюсь, что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась. Вот это? Да, вот это. Сюзанна, это Сюзанна, это приказ. А, ну, разумеется, не забыл. Так, это что? Вот это? Вот это, да. Вот это что? А, ну? Ваша честь, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, где-то здесь было о письме мебели малого замка. Сейчас выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваша честь, которого вы изволили посадить в тюрьму. Приказ Керубина. Ну! Мастер по части уверток, вспомнить не можете. И вы сердце спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете. Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом. Память да? вам изменяет? Это же приказ о назначении бедного нашего мальчугана. Он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошал, я. Ну что же он будет делать без приказа? Это надо, надо скорее бежать. Да, куда? Стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал? Он говорил, что там чего-то не достает. Чего? Печать. Чего там не достает? Там все, что... Ну, чего там не достает? Чего там не достает? Печать! Дело в том, что там не достает самой малости. Но просто он говорит, что без этого говорить нельзя. Без чего нельзя?